6. Вечер закончился без происшествий. Бен взял с полки зубило Зака и воспользовался молотком, чтобы вскрыть заливные формы по линии разъема. Они легко развалились. Из форм выкатились два маленьких шарика. На одном они смогли разглядеть часть даты — 925. На втором, как показалось Беверли, волнистые линии напоминали волосы статуи Свободы. Какое-то время они молча смотрели на них, потом Стэн взял один. «Довольно маленькие». «Таким был камень в проще Давида, когда тот вышел против Голиафа», — заметил Майк. «По мне, они что надо». Бен согласно кивнул. Такими же они казались и ему. «Мы все сделали?» — спросил Билл. «Все», — ответил Бен. «Держи», — бросил он второй кругляш Биллу, который этого не ожидал и едва успел поймать. Кругляши пошли по кругу. Каждый пристально разглядывал их, восхищаясь округлостью, весом, реальностью. Когда оба вернулись к Бену, он зажал их в руке и посмотрел на Билла. «А что нам теперь с ними делать?» «Отдай их Беверли». «Нет». Билл посмотрел на нее. Лицо оставалось добрым, но в нем проступала строгость. «Эф, мы это уже проходили, и...» «Я все сделаю», — прервала она Билла. «Буду стрелять в этих чертовых тварей, когда придет время, если оно придет. В результате нас всех, наверное, убьют, но я это сделаю. Я только не хочу брать их домой, вот и все. Кто-нибудь из моих...» «Отец...» «Родителей может их найти. Тогда мне хана». «Разве у тебя нет тайника?» — удивился Ричи. «Разве так можно? У меня их 4 или 5». «Один есть», — ответила Беверли, имея в виду узкую щель у дна ее пружинного матраса, в которую она прятала сигареты, комиксы, а в последнее время журналы о кино и моде. «Но такое я класть туда не рискну. Подержи их у себя, Билл. Пока не придет время, подержи у себя». «Хорошо», — согласился Билл, и тут же на подъездную дорожку выплеснулись лучи фар. «Ёпс! Они раньше! Сматываемся отсюда!» Они все сидели вокруг игрового поля монополии, когда Шэрон Денбро открыла дверь кухни. Ричи закатил глаза, сделал вид, будто вытирает со лба пот. Остальные весело рассмеялись. Ричи выдал очередной прикол. Через мгновение Шэрон вошла в комнату. «Отец ждет твоих друзей в машине, Билл». «Хорошо, мама. Мы все равно как раз заканчивали». «Кто выиграл?» — спросила Шэрон, радостно улыбаясь маленьким друзьям Билла. «Девочка вырастет красавицей», — подумала она. Предположила, что через год-другой за детками придется приглядывать, если обычную компанию мальчиков разбавят девочки. Но пока, конечно же, не имело смысла волноваться о том, что секс поднимет свою отвратительную голову. «Выиграл Стэн», — ответил Билл. «Евреи очень хорошо умеют делать деньги». «Билл!» — воскликнула Шэрон, ужаснувшись и покраснев. Потом посмотрела на них изумленно, потому что все они захохотали, включая Стэна. Изумление перешло в нечто похожее на страх, хотя позже в постели она ничего не сказала мужу. Что-то висело в воздухе, вроде статического электричества, только более мощное, более пугающее. Она чувствовала, если прикоснуться, получишь убийственный разряд. «Что с ними происходит?» — подумала она в ужасе и, кажется, открыла рот, чтобы спросить вслух. Но Билл уже извинялся, по-прежнему с дьявольским блеском в глазах, а Стэн говорил, что все нормально, это у них такая шутка, которую они иногда с ним разыгрывают, и Шэрон пришла в такое замешательство, что ничего не смогла сказать. Однако она почувствовала облегчение, когда дети ушли, а собственный заикающийся, ставящий ее в тупик сын, поднялся к себе в комнату и выключил свет.